Закончив с завтраком и размышлениями, стал собираться. Раз уж решил доказательства собирать, значит, надо пленку на фотоаппарат купить и парочку кассет чистых. Фотограф из меня тот еще, избалован я камерами на телефонах, но не боги горшки обжигают, должно получиться. Кроме пленки с кассетами, деньги передать матери Гуся, ну и вообще узнать, как он там, вдруг в себя пришел, может, интересного чего расскажет. Отправившись за покупками, первым делом посетил отдел фототоваров в магазине «Тысяча мелочей». Сам я не особо фотографией занимался, так, в школе немного было, но когда пробежался взглядом по витрине, не растерялся. Несколько простеньких фотоаппаратов типа смены 8М, один ФЭД, рядом широкоформатный любитель. Стопками разложены проявители с закрепителями, кассеты для фотопленки, пластиковые по 12 копеек, железные по 24, пинцеты за 40, кюветы от 30, бачки для проявки по рубль 60, фонари красные трех видов от 4 рублей, вспышки, фотобумага унибром за 40 копеек, фотобром по 50, бромпортрет за 36, и, конечно же, березка по 80. Размеры разные, самый ходовой, насколько помню, 13 на 18, а самый большой, 18 на 24. Были и больше, наверное, но сейчас на витрине я их не видел. На полке увеличителю по 82 за 73 рубля, это уже который новой модели, пара глянцевателей и реле времени, с помощью которого можно делать отсечку. Мне же нужна пока только фотопленка, кое тоже достаточное разнообразие. Свима 65, самая универсальная, можно взять на 36, 24 или 16 кадров. Есть сразу в кассетах, есть без. Заморачиваться с заправкой мне лень, да и опыта толком нет, поэтому мой вариант в кассете. Рассматривая витрину, наткнулся на кое-что любопытное, объектив для моего, точнее, Саниного фотоаппарата. Юпитер 37А35-135, так называемый телевичок, не бинокль, хотя приближает достойно. Цена, правда, кусается, аж целых 76 рублей, но для меня это не имеет значения. Здравствуйте, будьте любезны, две свимы 65 на 36 кадров, пожалуйста, и объектив Юпитер за 76 рублей, попросил я внимательно изучающую журнал, немолодую уже продавщицу, и положил купюры на блюдце возле кассы. Еженедельник «Аргументы и факты» 35.09.01.1990. Такие разные мнения. 31.08.1990. Дефицит продуктов питания, где он? Кто может указать голодных, худых, изможденных? Напротив, все упитаны, много разжиревших, и серьезно обсуждается проблема похудения. Пустые полки в магазинах, вздор, в изобилии хлеб, овощи, молочные изделия, крупы, кроме гречневой. Есть куры, мясные субпродукты, ливерные колбасы, студень, зельц. Мало сахара, но он в избытке вреден, сахарный диабет, это болезнь века. Нет пресноводной рыбы, но ее и не будет, так как сами же ее истребили. Конечно, хотелось бы продуктов получше. Нет икры, осетрины, не хватает копченых колбас, мяса, говядины, но эти продукты никогда и нигде не были доступными для всех. Впрочем, на рынке мяса, колбас, фруктов предостаточно. Дорого, да, но ведь без конца пишут, что у населения много лишних денег. Глава 22. Купив пленку, двинулся за кассетами, продавались которые в недавно открытом киоске студии звукозаписи. В идеале было бы купить в магазине, только в отличие от фототоваров, кассеты для магнитофонов были в дефиците. Здесь же, участников, проблем с их наличием не было, но просили они втрое к магазинной цене. Ну а что деньги? Мне не жалко. Во-первых, для дела, во-вторых, не мои. Закупившись с запасом, взял сразу 10 штук 90-минутных, направился в больницу, очень надеясь, что в этот раз обойдется без приключений. Ну что, как он? Прямо у входа встретил сестру Гуся. Пока без изменений, грустно ответила та. Но врачи что-то делают, или может нужно чего-то? Что вообще говорят? Говорят, стабильно тяжелый, капельницы ставит, уколы всякие. А что по прогнозам? Когда очнется? Сказали ждать и молиться, мама вон в церковь пошла, свечку ставить. Церковь лишней никогда не будет, без веры человек не человек, но мне почему-то показалось, что Инга чего-то не договаривает. Слушай, давай как на духу, не надо ничего утаивать, я свой, я друг Гуся, тьфу, Юрки то есть, брата твоего. Инга посмотрела на меня внимательно и, оглянувшись, словно боялась кого-то, зашептала мне прямо в ухо. Мама слышала разговор врачихи с мужиком каким-то, и ей показалось, что говорили они про Юрку. Мужик тот сказал, что денег даст, если он из комы не выйдет. Если сам загнется, говорит, то хорошо, а если на поправку пойдет, надо будет помощь. А точно про Юру речь шла, мама говорит точно, хотя имен никаких не называли. А ты как думаешь, мама по первому образованию медсестра, кое в чем разбирается, так вот она подозревает, что его толком и не лечит, капают физраствор пустой, хотя лекарства отдали все какие надо. И что делать? Может сообщить куда следует, а куда следует? Ну не знаю, в Министерство здравоохранения например, в прокуратуру. Должны же они меры принять, ты шутишь, кто ей поверит? Да и времени нет жалобы писать, Юрку спасать надо. Это я и сам понимал. Конечно надо, только как, здесь же даже клиник частных нету, захочешь забрать отсюда, куда девать-то? Человек в коме, это не перелом и не растяжение, тут осторожность нужна, грамотный уход, специалисты. А мама что говорит, хотела домой его забрать, отказ даже написала, только не дали, не положено, говорят. А дома что толку, там ни условий нет, ничего. Думаешь здесь есть, ты в палате у него был, это же клоповник, там из приборов медицинских, утка да капельница. И не забывай, что врачиха не лечит его, а наоборот. Понятно, мама точно в церковь пошла, не только. У нее знакомый есть хороший, сейчас какой-то важный пост занимает в горздраве, хочет, чтобы помог на надомное лечение Юру перевести. Ясно. Кстати, у меня для вас есть кое-что. Ща, демонстративно поковырявшись в карманах, я достал свернутые в валик купюры, ровно 1000 рублей. Что это? Деньги. Юра просил передать вам, если с ним что-нибудь случится. Когда просил? Ты же мне письмо сама передавала, вот в нем и просил. Копил он на что-то, мне написал, чтобы копилку я его нашел, и содержимое вам отдал. Такая история. Серьезно? Так искренне удивилась Инга, что мне стало даже как-то не по себе. Хотя обманывать не впервой, тем более во благо. Более чем, говорю же, копил он, и в письме сообщил, где тайник. Неожиданно. Спасибо тебе, Дим, я даже не знаю, что и сказать. Вот мама обрадуется. Ты подождешь ее? Ждать маму Инги, чтобы посмотреть, как она обрадуется, я не стал. Мне и светиться тут незачем, и время уже поджимает. Тем более не из подъезда же я снимать буду, надо место какое-то найти, так чтобы и недалеко, и незаметно. Холод я как-нибудь перетерплю, а вот если меня спалят, нехорошо получится. В общем, поправив на плече сумку с фотоаппаратом, я попрощался с Ингой и потопал в сторону остановки. Не знаю почему сразу не подумал, но пока добирался, сообразил, что снимать в темноте не получится. Техника устаревшая, если можно так выразиться. Нет, возможно, как-то настраивают такие фотоаппараты, но уж точно не я, не с моими способностями. Поэтому что успею до темноты отснять, то успею, других вариантов все равно нет. Проделав путь от остановки до ресторана, местом для наблюдения выбрал чердак соседнего дома. Слуховые оконца там узкие, но при должном умении разместить в них камеру, направив ее под нужным углом, я сумею. Тем более закатное солнце будет у меня за спиной, затрудняя возможное обнаружение. Проходя мимо продуктового магазина, не удержался и купил пару бутылок кефира, нарезной батон и коляску ливерной колбасы. И перекушу, пока ждать буду, и для дела полезно. Сумка, из которой торчат всеми узнаваемые синенькие крышечки, не так подозрительно, как та, из которой не торчат. И вроде бы мелочь, подумаешь, сумка, а если вдруг спросит потом очевидцев, кого они у подъезда видели, те скажут, мужика какого-то с кефиром. Особенность человеческого мозга такая, запоминать яркие или непривычные детали. Кефир таскают в авоськах, а у меня в сумке спортивной, что есть непривычно. А вот если не будет батона с кефиром, могут и одежку мою припомнить, или вообще портретик набросают. Поднявшись по лестнице на последний, 5-й этаж, и оттуда уже на чердак, я осмотрелся, и с помощью нехитрых расчетов, выбрал самое удобное окошко. Обзор хороший, видно неплохо, а в объектив фотоаппарата будет еще лучше. Пристреляться заранее, и можно щелкать, главное до темна успеть. Повесил сумку на торчащий из досок гвоздь, притащил пару бутылочных ящиков, что они тут делали непонятно, поставил их друг на друга, и сам взгромоздился сверху. До часа икс еще 20 минут, как раз проверю технику и перекушу. Не скажу, что шибко сложно, Но учитывая, что последний раз я брал фотоаппарат в руки лет 20 назад, пришлось поднапрячься. Выдержка и диафрагма – основные параметры съемки. И если каких-то нюансов я не знаю, то смысл понимаю прекрасно. Выдержка, время открытия шторки, чем оно больше, тем больше воздействие света на пленку. С диафрагмой же наоборот. Больше число, меньше окошечко в объективе. Пленка универсальная, 65 дин, поэтому диафрагму на минимум, максимально открытую, а выдержку половину секунды. Можно больше, но тогда смазано будет, потому что снимать с рук, без штатива, телевиком и с большой выдержкой, крайне проблематично. Тем более лица. Зарядил пленку, поменял объектив, и вооружившись батоном, приготовился действовать. Ждал недолго, первая машина подъехала немногим раньше объявленного времени, и высадив двух пассажиров, укатила. А у меня же появились первые проблемы. Пока ждал и рассматривал через видоискатель статичные объекты, все казалось нормальным, но прицелиться по неровно шагающим людям, да еще четко поймать лицо, оказалось практически невозможно. Щелкнул, конечно, деваться-то некуда, но вот за результат уверенности не было. Как минимум выдержка в половину секунды это слишком много, тут даже со штативом не снять. Человек за это время проходит не меньше метра, поэтому, хоть и в ущерб правилам, настройки пришлось скорректировать. Но дальше снимал уже уверенней, и до темноты успел отщелкать почти две пленки. Остается докупить все необходимое для проявки, и тогда уже будет понятно, результативно я отработал, или все-таки нет. Ждать окончания турнира не стал, пошел на трамвай, и через 40 минут был уже дома. Что-то ты сегодня раненько, не случилось чего. Встречая меня у порога, ехидно поинтересовалась мама. Нет, мам, не случилось. Хорошо, кушать будешь. После двух бутылок кефира и батона с колбасой, есть мне не хотелось, но из кухни так вкусно пахло, что я не смог отказаться. Конечно, голодный как волк, улыбнулся я маме. Ты новости читал? Вышел из зала отец. Нет, а что-то случилось. Говорил же тебе, он словно в каком-то придуманном мире живет, совсем по сторонам не смотрит. Обращаясь к маме, возмутился он. Закон о частной собственности на обсуждение выдвинули. Теперь уж точно конец совку. С какой-то непонятной гордостью сообщила мама. А, вы про это? Слыхал? Как не слыхать-то? Теперь потащит все, что 70 лет собирали. Говорить на политические темы с родителями я не хотел и обычно сдерживался, но сейчас смотрел на них и почему-то злился. Нет, не на родителей, да и вообще ни на кого конкретно. Просто так злился, без повода. Да кто потащит-то? Возмутился отец. Ты, Дмитрий, в последнее время о людях почему-то совсем плохо думаешь. Никакого воровства не будет, все разделит по-честному. Поддержала отца мама. Свадьбу в Малиновке смотрели? Ну и что, как там делили? Это мне, это не тебе, это опять мини. Так и будет, помяните мое слово. Ты власть-то, с народом не путай, власть это одно, а простые люди другое. Опять возразила мама. Ага, другое. Тут и сейчас ты не айс, а через полгода эти твои другие потащат все, что не приколочено, а что утащить не смогут, сломают или сожгут. Да ты чего такое говоришь, Дмитрий? Округлив глаза, удивленно смотрела на меня мама. Ничего я не говорю, есть хочу, положи мне, пожалуйста, я к себе пойду. На том разговор был закончен, и прихватив тарелку жареной картошки с домашним кетчупом, я заперся в своей комнате. Конечно, зря психанул, но теперь-то чего уж, накипело. Не знал бы, как оно дальше будет, тоже верил бы, как все. А так, и вроде понимаю, что надо спокойно ко всему относиться, все равно ничего не изменишь, как ни старайся, вот только не получается у меня спокойно смотреть, как родных мне людей оболванивают. Злюсь я, основательно перекусив, завалился спать. Думал, сразу усну, с набитым-то пузом, но провалялся без сна чуть не до двух ночи. Мысли всякие в голову лезли, в основном бред, но были и дельные. Вот, например, про то, как команду набрать из кого, то есть идея пришла. Удивительно, как раньше не догадался, если есть максимально проверенные кандидатуры. Те самые парни, с которыми я прошел через горнило войны, с самого 14 по 24. И ведь помнил я всех, и живых, и мертвых, имена, кто откуда родом, детали какие-то. Все это было навечно записано у меня в голове. Разумеется, не здесь, а в той, другой жизни, но для цели, которую я поставил, это не имело никакого значения. Главное, что знал я их лучше, чем сами они себя. Война, она ведь не оставляет места наносному, стирает все разом, моргнуть не успеешь. Дерьмо завоняет, алмаз заблестит. Вот мне и нужно алмазы эти собрать, да в диадему царскую вставить. И да, про дерьмо я тоже помню, может не так подробно, но все-таки. Я ведь когда на эту войну пришел, многого не понимал. Думал, чего тут такого, армия как армия, приказали, копаешь, не приказали, не копаешь. Плац, тумбочка, увал, построение, все по стандарту. Но действительность оказалась совсем не такой. 14-й год, первое по-настоящему боевое задание, когда нас, группу из 10 человек, отправили штурмовать трехэтажный дом в одном из спорных поселков. Ни разведданных, ни объяснений. Автоматы раздали, гранаты 30 штук выдали, и вперед, под танк. Даже командира не назначили, сказали, чтобы сами разбирались. И ведь даже сейчас, когда опыта у меня через край, я бы 10 раз подумал, прежде чем туда лезть. Но тогда мы просто пошли вперед. Не знаю, что спасло группу от уничтожения на подходе, подозреваю, что противник сам не ожидал подобной наглости, но добрались до стен мы полным составом. Как потом говорил наш комбат, неожиданно. Рассусоливать не стали, а сходу закидав правое крыло первого этажа гранатами, сразу зашли внутрь. Наверное, на внезапность рассчитывали, вот только обороняющиеся к тому времени уже оклемались, огрызаться стали, и у нас появились первые 200. Помню, как стреляю куда-то туда, лишь бы куда, а рядом Антон, паренек совсем молодой, падает. И кровь у него, большими каплями, из пробитого лба, на пол вытекает. Я его пошевелил, ну мало ли, вдруг живой, и продолжаю стрелять. Сам не лезу, автомат вытащу из укрытия, и палю в белый свет, как в копеечку. Дальше не знаю, что было, то ли граната прилетела, то ли еще какая зараза, только очнулся уже на спине у шухера. Он меня из-под огня вытащил, и перебежками подальше от этого дома нехорошего оттащил. Потом еще много домов таких нехороших было, но тот первый мне особенно в память врезался. Из группы тогда только мы вдвоем, да комбат мой будущий в живых остались, остальные там так и сгинули. Ну а с шухером мы сдружились в итоге, до 22-го провоевав в одном подразделении. Только я в разведке, он в артиллерии. В начале августа последний раз виделись. Тогда большое наступление готовилось, помню, усмехнулся он тогда, сказал, что так хорошо себя никогда не чувствовал, жить, говорит, хочется, петь и плясать, а вечером его убили. Прямое попадание арты, даже кусочка не осталось, покидали в гроб земли с того места, да запаяв, на родину отправили. Но сейчас он еще живой, и где-то совсем недалеко. Разница в возрасте у нас небольшая, если все правильно помню, 69-го года он. Значит, сейчас ему 22, и срочную он уже отслужил. Рассказывал, что сразу после учебки куда-то под Кандагар отправили. Там обошлось, пришел без единой царапины, но на гражданке не повезло, на нары угодил. Не сразу, правда, годика 3 помыкался, на завод устроился, работал как все, ну а потом драка, и непредумышленное убийство. Дали 7 лет, но вышел в 97-м пауда. Женился, развелся, еще раз женился. Работал вахтами, потом с законом опять что-то не поделил и снова на срок залетел. Отсидел, а в 14-м на Донбасс отправился. Мы когда с ним в ту первую передрягу попали, не знали, что земляки, и только потом, когда сдружились крепко, и выяснилось, что жили чуть ли не по соседству, но почему-то так ни разу и не пересеклись. Кроме шухера еще землячек у меня там имелся, родом из села какого-то неподалеку. Сходу не вспомню, надо на карту смотреть. Название такое необычное, заковыристое. Звали его Ваней, позывной Долган, сокращение от фамилии Долганов. Лет ему сейчас маловато, правда, если мне 19, значит ему 16. В армии, разумеется, пока не служил, в следующем году только школу заканчивает. Эти двое земляки мои, их найти несложно, но есть еще один товарищ, Андрюха Беспалый, с позывным Бес. Отличный боец, каких мало. И человек хороший, жизнь мне спасал несколько раз, без раздумий под пули подставлялся. Наверное, из всех, кого бы я хотел видеть в команде, он был бы на первом месте. Жаль только неизвестно мне про него толком ничего, кроме того, что родом он откуда-то из-под Ростова. Возможно, я чего-то не понимаю, но мне идея собрать своих будущих сослуживцев показалась стоящей. Парни все правильные, такие не предадут и не продадут, проверено. А утром я, разумеется, проспал. Мама разбудила, и вроде проснулся, но вместе с щелчком замка снова вырубился. Встал, когда на часах была половина 10-го. Умылся, перекусил остатками жареной картошки, и даже не запив чаем, ибо времени в обрез, вывалился на улицу. План минимум – проявить пленки. Для этого мне нужен бачок, пара упаковок проявителя и столько же фиксажа, то есть закрепителя. Получится проявить нормально, будет хоть что-то на пленке, тогда озадачусь покупкой фотоувеличителя и остальных причиндалов, таких как кюветы, бумага, реле, пинцеты, красный фонарь. Глянцеватель только брать не буду, березка в продаже есть, она уже сразу глянцевая. Еженедельник «Аргументы и факты» 35.09.01.1990. Экспресс новости. Корреспондент Интерфакса сообщает из Тбилиси о событиях, предшествовавших решению властей демонтировать памятник В. И. Ленину на площади, носящий его имя. В ночь на 27 августа около 2000 представителей партии, входящих в ассоциацию «Круглый стол», облили памятник бензином, обложили автопокрышками и подожгли их, а затем пытались разрушить фундамент памятника с помощью трактора. В 2 часа ночи эти противоправные действия были пресечены работниками милиции, после чего горисполком принял срочное решение демонтировать памятник с целью его реставрации. Памятник был демонтирован. Глава 23. Покупка необходимого много времени не заняла, и вернувшись домой, вскоре я уже наматывал старое пальто на руки. Операции с непроявленной пленкой проводятся в темноте, но днем в квартире с этим сложно, поэтому пришлось использовать подручные средства. Думал, будет просто, но когда накрученная по часовой стрелке пленка слетела в третий раз, понял, что ошибался. И вроде ничего такого, закрепить кончик и намотать через специальные пазы, но прежде чем получилось, пришлось основательно попотеть. Сам же процесс проявки совсем прост, главное соблюдать тайминг. 10 минут проявка, потом промывка, 20 минут фиксация и снова промывка. Когда проделал все необходимые манипуляции и достал из бачка пленку, был приятно удивлен результатом. Получилось не все, примерно половина, но для первого раза, да учитывая условия съемки, это было успехом. Просмотрев вскользь, повесил сушиться и проделал такую же процедуру со второй пленкой. Теперь напечатать и в папочку. Был бы интернет, сразу выяснил бы, кто есть кто, а так придется напрячься. Для начала сравнить с тем списком, что мент написал. Наверняка все эти личности висят где-нибудь на досках почета. Если нет, газеты полистать местные, в библиотеке подшивку за пару лет посмотреть. В общем, несложно, но весьма затратно по времени. Это сколько побегать придется, а в библиотеке день отдай, а то и не хватит еще. Где взять столько времени? Тут и так-то толком не успеваю, вон на часах уже половина второго, а я еще в институт планировал добежать, думал, хоть что-то полезное сделаю. Но не пойду, смысла нет, да и не хочется. Спать хочется, есть хочется, а полезное делать не хочется. Апатия напала после просмотра пленок. Там, когда снимал, был на легком адреналине, ни о чем таком не думал. Почти как на войне, есть задача, выполняешь, все мысли только в одну сторону, и исключительно конструктивные. Потом, когда вернешься, можно позволить себе расслабиться. Посмотрел назад, осознал и растекся по батарее. Ну а что, прав был Маркс в своем «Капитале», спрос рождает предложение. Не ходили бы все эти мордатые дядьки и тетьки на бои, не делали бы ставок, может и пацаны не пропадали бы пачками. Вот и выходит, что по Марксу, причина не в отдельных индивидуумах, а в самом обществе, их выпистывавшим. Я вообще не любитель философствовать на эти темы, война отучила, показав, что если каждый солдат будет думать за генерала, то такая галиматья получится, только держись. Сидя в окопе, видишь совсем немного, соседа справа, соседа слева, бруствер, сосенки за спиной, да небо над головой. Как же тут думать за генерала? Со мной примерно то же самое, глобальное меня мало интересует, мне важно контролировать свой периметр, и вовремя, а главное адекватно, реагировать на входящие вызовы. В данном случае ликвидировать угрозу для себя и для близких мне людей, и первое, что для этого нужно сделать, решить проблему с гусем. Будут искать болгарина с товарищами, а в скором времени непременно будут, придут в больницу, поговорят с врачихой, а та им все подробненько и доложит. Адрес гуся у нее есть, поэтому нагрянут и выбьют из него все, что он знает. Мне даже кажется, что искомый его преждевременно выведут по такому поводу. Самый простой способ, а именно самому грохнуть гуся, отпадает, как из моральных соображений, так и из чисто технических. Разберусь с ним, придется решать с матерью и сестрой, а про это даже думать не хочется. Способ номер два куда более гуманный по отношению к непричастным, но также и более рискованный для меня лично. Нечто подобное дважды уже удавалось. Первый раз с недоракетирами, что наехали на мастерскую, второй с сутенерами. Мне, конечно, лично не докладывают, но шило в мешке не утаишь, разборка там так и продолжается, причем весьма серьезная. Поэтому тем, кому повезет выжить, будет уж точно не до меня. Ну и главный аргумент за этот вариант – координаты места, где тусуется вся шайка лейка. Стараниями покойного мента они у меня есть, поэтому нужно прийти туда и устроить небольшой погром. А чтобы им всем потом было о чем подумать, стрелу белую на видном месте нарисую. Ну вот, как только определился с желаниями, апатия поприжухла, и жизнь уже не казалась настолько унылой. Ведь когда еще возможность такая представится, так, чтобы сходу начинающей гидре все головы одним ударом снести. В сказке-то они, конечно, отрастали, но в реальном мире все будет иначе. Определившись и запрятав пленки на антресоль, для начала я решил просто посмотреть на базу. Район тот мне знаком в современном, пока еще не существующем варианте, но особых перемен там не происходило. Так, магазинчиков меж домов наверняка натыкали, в гаражах пару больших автосервисов соорудили, еще по мелочи кое-чего, не заблужусь, в общем. Оделся потеплее, на улице хорошенько похолодало, и засунув в сумку зенит, выдвинулся на дело. На будущее, а теперь я хорошо понимал направление, нужно будет озаботиться каким-то менее громоздким фотоаппаратом, наверняка уже есть что-то более шпионское. Ну и остальное, бинокль, а может быть и рации прикупить, по возможности. С деньгами проблем нет, но дефицит, особо не разбежишься. Бинокли, по идее, должны в охотничьем быть, а вот рации не знаю, даже в голову не приходит, где их найти можно. В радиотехнике какой-нибудь, дотопав до остановки, автобус я ждал совсем недолго, и заняв привычное место в углу, уставился в окно. Ехать до самого конца, потом на кольцо трамвая номер 4, и снова до конечной. На все про все, часа полтора как минимум, но в итоге добрался только за 2 часа 10 минут. Сначала автобус забарахлил, сломалось что-то, минут 20 стояли, потом на кольце трамвая пробка образовалась, тоже примерно столько же потерял. Пока ждал, 10 раз пожалел, что машины у меня нету, ибо решать такие дела, передвигаясь на общественном транспорте, попросту несерьезно. Да, можно и на такси, но тоже так себе, вызвать не всегда вызовешь, а ловить если, вообще лотерея. В общем, альтернативы никакой нет, только личный транспорт. С покупкой, правда, сложности определенные, не быстро это будет. Сам я купить не могу, подозрительно слишком, а отец, чтобы приобрести автомобиль, должен сначала денег заработать. То есть мастерская должна давать не как сейчас, впритык, а на порядок больше. Каким образом такого добиться обычным путем, заработать по-настоящему, то есть, я не знал. А вот помощь как тогда с материалами, вполне в моих силах. Надо просто заказчика найти липового, чтобы цех работой загрузил по самые брови. Хорошей, выгодной работой по отмыванию денег. Оно и мне полезно будет, и кооператоры духом воспрянут, дырки залатают. Ну а пока стоял я и смотрел на цель поездки. Огромные ворота в высоком заборе из красного кирпича. Мент этот, сука такая, адрес мне дал вполне определенный, вот только уточнить забыл, что под номером этим не один дом, а целая куча. Торгово-закупочная база, ТЗБ сокращенно. Сейчас здесь великое множество полупустых складов, а в будущем это место будет едва не центром всей оптовой торговли города. Овощехранилища, склады готовой продукции нескольких десятков предприятий, хладохранилище мясокомбината с протянутой железнодорожной веткой, спецхран ГСМ и черт знает что еще. Всего, если правильно помню, порядка сотни разнокалиберных зданий. И где искать ту самую базу? Мент же так и написал, а я с чего-то решил, что это бандитская база, вроде как пещера Али-Бабы и его разбойников, а он, похоже, никаких аллегорий не проводил. Нехорошо получилось. Сделав серьезное лицо, я быстро прошел через калитку в воротах, но внимания к своей персоне не обнаружил. Машины тут наверняка досматривают, особенно те, что выезжают, а вот пешеходами брезгуют. Что ж, тем лучше. Теперь надо понять, какой из складов может использоваться братвой, и единственное, что мне приходит в голову, смотреть на автомобили. Если это действительно место всеобщего сбора, значит машин должно быть много, и не москвичей каких-нибудь, а чего-то поприличнее. Семерки, девятки, Волги, возможно, иномарки. Попетляв с полчасика по территории, нашел похожую стоянку напротив здоровенного двухэтажного склада. Судя по утопленным в асфальт загрузочным окнам, кроме двух этажей у него имелся еще и подвал во всю эту площадь. Длина метров за 100 и ширина больше 50. Так-то у нас спорткомплекс меньше. Представляю, какой тут эти ребята могли колизей устроить. Машины же, как и предполагал, вишневая девятка, семерка кофе с молоком, белая Волга и видавший виды темно-серый Гранд Чероки. Не то чтобы старый, но хорошенько потрепанный. Чтобы не привлекать внимания и делая вид, что куда-то спешу, торопливо прошествовал мимо, на ходу прикидывая, где бы зарыться. Оно, вроде, и мест укромных вокруг предостаточно, но торчать на морозе не хотелось, поэтому решил я пробраться в подвал склада напротив. Не подвал даже, скорее цоколь, без решеток на окнах и с очень хлипкими рамами. Подошел ближе, осмотрелся, убедился, что никого вокруг нет, а стена второго этажа глухая, выдавил раму и практически на ощупь заполз внутрь. Тихо, темно и сыро. Пахнет кислятиной, плесенью и почему-то укропом. Дождавшись, когда глаза привыкнут к полумраку, осмотрелся. Похоже на засолочную, или нечто подобное. Бочки вдоль стен, врытые в землю здоровенные чаны и сваленные в кучу мешки с солью. Убедившись, что никого кроме меня и крыс тут нет, а они шебуршились и попискивали рядом, двинулся по проходу, туда, где светилось торцевое окошко. Пока шел, чуть не свалился, споткнувшийся незаметный в полумраке булыжник. А добравшись, почувствовал нехороший запах. Кошка сдохла, или крыса, но вонь стояла настолько ужасная, что я вспомнил то, что никак не хотел вспоминать. В один из апрельских понедельников 22-го года мы возвращались с задания и попали в засаду. Тот день вообще с самого начала не задался, какой-то весь дерганый получился, нервный, а в конце еще и такой сюрприз. Группа небольшая, 4 человека, а немцев десятка 2, никак не меньше. Какое-то время нам удавалось отстреливаться, но патроны вскоре закончились, ну мы и стали отползать потихонечку. Туда сунулись, ждут нас, сюда, та же история. Случайно на погреб полузасыпанный наткнулись, в нем и укрылись. Наверное, будь у нас хоть капелька времени на размышления, дальше бы поползли, ибо не мы там первые прятались, да нас нашлись смельчаки. Сколько они там пролежали, одному Богу известно, но запах такой стоял, святых выноси. Ну а нам куда деваться, сверху немцы, ходу назад нет, поэтому обмотали головы тряпками как смогли, и сидели там, пока опасность не миновала. Здесь же я поступил проще. Наматывать ничего не стал, а отыскал лопату старую, и просто отнес источник запаха в другой конец подвала. Ну и окошко еще приоткрыл слегка, чтобы проветривалось. Пока занимался всем этим, едва не проворонил прибытие еще одного автомобиля, красной восьмерки с запоминающимся номером 44-44. Номера пока еще советские, без флажков и цифр регионов, но красивый номер тоже просто так не достать, надо связи иметь. Стараясь не суетиться, достал фотоаппарат, и когда из машины вышел водитель с пассажирами, сделал несколько снимков. Видно хорошо, расстояние плевое, поэтому когда вышел последний персонаж, а точнее когда его выволокли, чуть дар речи не потерял. Ошибки тут быть не могло, на этой восьмерке привезли Игоря. Первая мысль, что делать, оружие из тайника не взял, ехать за ним долго, пока катаюсь, его уже завалит, перед этим хорошенько расспросив. Разумеется, иллюзий на тему его молчания у меня не было, выложит все как миленький, думаю, бандитам даже и напрягаться не придется, пригрозят уши отрезать, он издуется. Не самая ожидаемая ситуация, хотя и прогнозируемая. Расслабился я, недооценил противника, а это недопустимо. Сбросив тяжелую куртку, надвинул на глаза шапку, надел перчатки и вышел тем же ходом, через который пришел. Из оружия у меня только дубинка телескопическая, та, что у участкового забрал, но это не самая главная проблема. Главная проблема — внутрь без шума попасть. Обходные пути искать поздно, пока обходить буду, Игоря допросить успеют, а там разъедутся, и ищи ветра в поле. Поэтому напрямик, с центрального входа. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я могу у вас куртку свою забрать? Когда в дверях показался хмурый мужичок неопределенного возраста, брякнул я первое, что пришло в голову. Какую куртку, пацан? Лениво поинтересовался он. Обычную, балоньевую такую, с красными карманами и буквами на спине. Не видали? А что твоя куртка здесь делает? Все еще ничего не подозревая, продолжал уточнять мужик. Я когда к вам интернет проводил вчера, забыл нечаянно. А мне без нее холодно, зима ведь. Чего? Какой интернет? Ты чего мелешь? На этот вопрос я уже отвечать не стал, успев убедиться, что кроме этого мужичка на вахте никого больше нет. Так вот же она висит. Тыча пальцем ему за спину, я перевел взгляд туда же, и когда он обернулся, просто пробил мужику череп. Обыскал, с некоторым облегчением обнаружил за поясом древний револьвер с тремя патронами в барабане, что исключало его непричастность, связку ключей и засаленный паспорт. Ключи в карман сунул, оружие проверил, и за пояс, паспорт брать не стал, ментам проще опознавать будет. Теперь главное не шуметь как можно дольше, поэтому дубинку на изготовку, и вперед. Дверь, коридор, еще одна дверь сбоку. Прислушался, тихо, подергал за ручку, заперто. Двинулся дальше, проверяя все попадающиеся по пути помещения. Вообще, на склад не похоже, скорее трест какой-то, или еще что-то в этом духе. Много дверей, коридоры туда-сюда, и лестница наверх посередине. Освещения тут не было, поэтому не особенно таясь, поднялся на второй этаж. Замер, прислушался. Голоса, о чем говорят, не слышно, далеко и за закрытыми дверями. Стараясь даже не дышать, прошмыгнул с лестницы на этаж, и прижавшись к стене, снова замер. Ну точно, слева, в одном из кабинетов кто-то есть. Подошел ближе, прижался ухом к двери. Ну и что с тобой делать? По-хорошему ты говорить не хочешь, думаешь, молчать будешь, когда по-плохому с тобой? Послышался чей-то смутно знакомый голос. Не слышу, что ты там бормочешь, что говорил Игорь в ответ, а я не сомневался, что это был он. Слышно не было, но сам факт того, что он жив, не мог не радовать. Да как же не знаешь, дружочек, должен знать, не могли же они просто так сорваться и никому ничего не сказать? Не бывает такого, уж я-то знаю. Ты или сам расскажешь, или нам придется у родителей твоих спросить, они-то наверняка знают. Годится? Да пошел ты, громко ответил Игорь, и сразу после его слов послышался характерный звук удара. Мы с тобой по-хорошему, а ты хамишь. Не по понятиям это, и не по-человечески. Повторить вопрос, или все же за предками твоими сгонять? Ладно, не будем тянуть кота, лысый, возьми кого-нибудь из пацанов, привези мамашу этого барана, может тогда у него память проснется? Понял, босс, сейчас метнемся, в лучшем виде все сделаем. Прорезался еще один голос, и я едва успел отскочить к лестнице, как дверь открылась, и из кабинета вышел суровый дядька лет 35 с абсолютно лысой головой и непропорционально покатыми плечами. Вышел и, пройдя дальше по коридору, скрылся за еще одной дверью. Лестница только здесь, поэтому я не дергался. Скорее всего, где-то есть помещение для рядовых быков, вот туда-то этот хмырь и отправился. Дождусь, когда выйдут, пропущу мимо себя, и где-нибудь на выходе, чтобы не нашуметь, отоварю. Ждал недолго, вскоре по коридору затопали двое. Выглянул краем глаза, лысый с покатыми плечами и еще один, лица которого рассмотреть не успел, пришлось прятаться. А не проще утюг ему на пузо поставить? Зачем такие сложности? Проходя мимо меня, поинтересовался второй. Проще. Только Макар считает, что малый на самом деле может не знать, мало ли, не сказали ему. Может такое быть? Ну да, наверное, может. Тем более его уже так отрихтовали, что вряд ли утюгом что получится решить. Пропустив эту парочку мимо, я снял ботинки, приготовил дубинку и на цыпочках двинулся следом. Вниз напролет, еще один, и вот уже финишная прямая. Сначала лысого вырублю, он помесистее, потом второго. Впрочем, лысого нужно только оглушить, вдруг путное поведает что-нибудь, но не случилось. Замер. Стой, где стоишь. Прошипел кто-то совсем рядом, и в спину уперлось что-то жесткое. Еженедельник «Аргументы и факты» 35.09.01.1990. С каждой третьей организованной уголовной группировкой сотрудничает работник правопорядка. Как избавиться от коррупции? Фрагмент. Разрабатывая преступную группу, обосновавшуюся в Г. Москве, в Люберецком и ряде других районов области, мы зафиксировали у себя утечку информации. Пришлось провести серию оперативных мероприятий, в ходе которых изобличили троих. Подполковника милиции из Главного управления уголовного розыска, между прочим, орденоносца, довольно известного в нашей среде человека, майора из КГБ и еще одного работника нашей секретной службы. Люди эти были, Естественно, уволены из органов, против них возбудили уголовные дела, но потом прекратили. Глава 24. Это был тот второй, чьего лица я не видел, он еще не договорил, а я уже перехватил его руку, выбил оружие, также оказавшееся револьвером, и его же рукоятью треснул обидчику по затылку. Лысого же, а тот с низким рыком кинулся на меня, встретил дубинкой в лоб, проверил пульс у одного, потом у второго, оба 200. Присел, прислушался, вроде тихо. Вся схватка заняла какие-то 5 секунд, и прошла практически беззвучно. Жаль только языка не взял, перестарался на эмоциях. Трупы оттащил в угол к сторожу, обыскал, но кроме выбитого револьвера с двумя патронами, другого оружия у них не было. Кошельки и мелочи типа ключей брать не стал, незачем. Во всяком случае пока не разберусь с остальными. Точнее, если разберусь, потому что просто зайти и перестрелять всех сразу, не получится, нашумлю. Поэтому буду ждать, когда кто-нибудь выйдет, допрошу, и только потом буду решать, как быть дальше. Присев в тот же темный угол у лестницы, от нечего делать принялся разглядывать револьверы. Оба массивные, со стертыми номерами и потрескавшимися от времени накладками на рукоятях. Такое ощущение, что из одного музея сперли. Да и калибр непривычный, захочешь найти, не найдешь. Наверное, этим и объясняется такое малое количество патронов, у сторожа всего 3, у этого 2, на приличную перестрелку никак не хватит. Пока ждал, за окнами стемнело, хотя часы показывали всего начало 7-го. Минут 40 прошло, может чуть больше, даже подмерзать уже стал, когда наконец хлопнула дверь и кто-то торопливо зашагал по коридору. Готовясь к встрече, я повязал галстук, медленно снял обувь, и дождавшись, когда жертва пройдет мимо, проследовал за ней, чтобы почти в дверях аккуратненько оглушить рукоятью револьвера. Молодой парень, чуть постарше меня, сивый, короткостриженный, одет в потертую кожаную куртку, штаны с полосками, короткие зимние ботинки и полосатый свитер. Если судить по одежке, совсем начинающий бандитик, 6. Обыскал, из оружия только нож-бабочка, хлипкий, с коротким лезвием, таким особо не навоюешь. Документов при себе нет, денег в кармане рубль с мелочью. Оттащив его в конец коридора первого этажа, связал руки, сунул в рот кляп, и только после этого привел в чувство. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Одно неловкое движение, косой взгляд или жест, глотку перережу. Усвоил, парень закивал мелко-мелко. Кляп сейчас вытащу, заорешь, убью. Попытаешься снять с меня маску, тоже убью. Пока ты не видишь моего лица, у тебя есть шанс на жизнь. Это понятно? Да-да, я все понял. Все скажу, только не убивайте. Сколько человек в здании? 8. 8 и терпил один, если его не грохнули. В комнате, что ближе к лестнице, сколько и кто? 3. Макар, Чапа и Кедр. Кто такие? Макар, бригадир, Чапа и его заместитель, Кедра не знаю, из чужих кто-то. Хорошо. Остальные где? Дальше по коридору, там, почти в самом конце. Вано, Толик Щуплый, Дрон Горин, Витек и Леха. Оружие, где, какое и сколько? В дальней комнате ствол только у Вано, здесь у Макара с Чапаем пушки, про Кедра не знаю. Туалет где? Справа по коридору, почти в самом конце. Решив, что информации достаточно, я безо всякого сожаления приложил начинающего бандита дубинкой, отчего тот, забившись в конвульсиях, заелозил ногами по полу. Прибравшись, снова вернулся на лестницу, рассчитывая, что еще кому-нибудь захочется прогуляться. Вот только прождав больше часа, так никого и не дождался. Бандиты выходили время от времени, но лишь до туалета и обратно, думал там кого-нибудь подкараулить, но не рискнул, больно уж близко, одна ошибка, и я оттуда уже не выйду. Только и то, что тянуть дальше нельзя, понимал прекрасно, тем более по времени уже должны были вернуться 2 уехавших за матерью Игоря. Решившись на штурм, убедился, что в коридоре никого нет, и подошел к двери первого кабинета. Плана никакого у меня не было, я только одно знал, шуметь нельзя. Здесь сделать все максимально тихо, а с быками уже можно и по-громкому разобраться, несложно. Оружие брать не стал, оставил на подоконнике закаткой с засохшим цветком. 3 постучал в дверь, не заперто, крикнули изнутри. Потянул за ручку, заглянул. «Извините, меня Лысый попросил вас вниз спуститься, мы там бабу привезли, а с ней проблемка приключилась. А ты кто вообще?» — спросил тот бандит, что открыл дверь, широченный мужик лет 40, среднего роста, темноволосый, в полосатой тельняшке под небрежно накинутым пиджаком. «Я брат Лысого, двоюродный, он помощь попросил», — сказал на всякий случай, сделав максимально глупое лицо, я развел руками. «Брат», — нахмурился темноволосый, — «угу, двоюродный». Больше вопросов не последовало, видимо, мне удалось убедительно сыграть туповатого подростка, и что-то неразборчиво буркнув, бандит двинулся следом, по коридору, на лестницу, потом вниз. «Вот она, сами посмотрите», делая шаг в сторону, я махнул рукой в темноту, и когда мой спутник по инерции прошел вперед, от души огрел его дубинкой, обыскивая труп, нашел наконец нормальную пушку с полной обоймой, не супер, конечно, обычный Макаров, но хотя бы не полупустой. Обнаружился также хороший нож в ножнах на поясе, самоделка, зато очень неплохо сделанная. Такой, что метнуть, что ударить, одно удовольствие. Кроме оружия на теле были деньги в количестве 1500 сотенными купюрами, немного мелочи, ключи от стоявшего внизу внедорожника, с фирменным брелоком, паспорт на имя Николаева Василия Ивановича, и небольшой блокнотик с золотым тиснением. Блокнот смотреть не стал, сунул в карман. Деньги туда же. Ну вот, судя по имени-отчеству, это Чапай, заместитель бригадира, а значит, самые опасные пассажиры пока не обезврежены. Сунув пистолет за пояс, я взял нож, проверил на баланс, и убедившись, что все в порядке, направился обратно. В кабинете остались двое, двери они вряд ли закрыли, поэтому дальнейшее оказалось достаточно несложно. Подошел, прислушался, и, ввалившись без стука, в первого бросил нож, а второго приголубил дубинкой. Ничего неожиданного, кроме личности одного из персонажей. Не зря мне голос знакомым показался, это был тот самый тип, что приехал с Валерием Андреевичем, именно его я видел на отборе. Жаль только, что обоих сразу наглухо, мужики наверняка знали, если не все, то очень многое. Но это ладно, главное, Игорь жив, хоть и в отключке. Трогать его пока не стал, проверил пульс, и уже не таясь, двинулся во вторую комнату. Стрелять с двух рук не впервой, тем более на короткой дистанции. Зашел, дверь была открыта, поздоровался, и всех завалил. Никто не дернулся даже, не ожидали, потому что пару минут на сбор трофеев, все ценное в здесь же позаимствованную сумку, и обратно в первый кабинет. Думал, сейф какой-то будет, только порыскав, ничего не нашел. Зато мел попался, кусочек небольшой, как раз чтобы намалевать стрелу на столе, хватило. Собрался, сначала вынес трофей к выходу, забрал куртку и сумку с фотоаппаратом, потом закинул на плечи Игорька и спустился на первый этаж сего царства мертвых. Вариантов, кроме как покинуть базу на машине братвы, у меня не было. Выбрал джип, как самый узнаваемый, такой вряд ли на выезде рискнут тормознуть. Положил Игоря на заднее сиденье, сумку кинул вперед, сам сел за руль и не спеша подъехал к будке охраны. Притормозив, мигнул фарами, потом посигналил, и дождавшись, когда выскочивший из будки мужичок откроет ворота, также не торопясь, покинул территорию. Тащиться на чужой машине через весь город я не собирался, и первым делом выгрузил Игоря на крыльце приемного покоя одной из больниц. Усадил его под дверь, позвонил, и в кусты. Открыли не сразу, хотел уж стекло им разбить, но на улицу все же выглянула тетка в белом халате. Сначала бестолково поозиралась, а заметив подкидыша, завыла словно сирена. Я же, дождавшись, когда прибежавшие на крик санитары положат Игорька на каталку, покинул свой пост, вернувшись в машину. Сел за руль, сообразил, как лучше проехать, и, стараясь не соваться на центральные улицы, поколесил к выезду из города. Сначала думал тачку просто во дворах бросить, но потом решил, что могли следы остаться, как мои, так и Игорька. Та же кровь, например, группу точно определят, и неизвестно в дальнейшем, как повернется. В общем, выехал в степь неподалеку от гаражей на окраине, нашел в багажнике промасленную тряпку, бросил ее на заднее сиденье, поджег и быстренько удалился. Можно было вообще из канистры бензином облить, благо бандиты запасливые, но тогда уходить бы пришлось по светлу. А так, не спеша, до гаражей дошел, там спустился вниз, и, дождавшись трамвая, занял одно из свободных мест. До кольца доехал также без приключений, а благодаря обогревателю под креслом, даже согрелся. Вышел, прогулялся до следующей остановки и довольно быстро пересел на другой трамвай. На нем добрался до вокзала, а там уже поймал частника. До места, правда, не доехал, попросил высадить на 1000, на всякий случай. В результате домой вернулся почти к полуночи, голодный, уставший, но довольный проделанной работой. «Ты где шастал?» – спросила мама, дождавшись, когда я выйду из ванной. Отец уже спал, поэтому говорила она тихо. «С утра в институте, потом пацанам в гаражах помогал, там у Петькиного отца ворота упали, вот, на место ставили», – ответил как мог небрежно. «Ясно. А в сумке что? Тяжелое больно. Да железяки всякие, инструмент кое-какой, запчасти на мотоцикл». Холодея от мысли о том, что было бы, «загляни, мама, в сумку», – ответил я. «Так, а зачем ты их домой припер?» – продолжала допытываться она. «Завтра отдать надо, чтобы в гараж 10 раз не ходить». «Ладно, есть-то хочешь?» – удовлетворившись таким ответом, мама сменила тему. «Ну конечно, мам, проголодался как волк, тогда я положу и спать пойду, сам разберешься». Садясь за стол, я по привычке взял пачку отцовских газет. В последнее время он выписывал почти все, что касалось политики, поэтому газеты валялись по всему дому. «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Известия», «Правда», «Труд» и еще несколько областных и местечковых. Не то чтобы мне было шибко интересно, но чем-то нужно было удовлетворять потребности в информации. Вот, например, ВАИФ от 5 декабря, статья, называется «Что думают на Украине?». Если коротко, там пишут про результаты опроса нескольких тысяч киевлян на тему независимости и дальнейших отношений с Россией. Один из вопросов про взаимодействие между двумя странами, где лишь 30% выразили уверенность, что все будет мирно и цивилизованно, 40% высказались за давление России на Украину экономически, и почти 5% предсказали войну из-за спорных территорий. Следующий вопрос про дискриминацию 11 миллионов русских, в котором 80% ответили, что никогда не сталкивались с подобным явлением, и 20% заявили, что оно имеет место быть. Ну и последнее, о чем писалось в статье, были данные статистики из русскоговорящего Киева, где за независимость высказались почти 95% жителей. Вообще неожиданно. Следующая статья тоже про Украину, где хохлы радуются, что станут ведущей европейской державой и грезят о таком военном могуществе, которое поставит их в один ряд с самыми сильными в военном плане европейскими государствами. Вот маленький кусочек. Украинский министр обороны Константин Морозов намерен обеспечить своей республике армию численностью 400 000 человек и, кроме того, ВМС, основу которых составит советский Черноморский флот. Так что Украина сможет претендовать не больше, не меньше, как на военный паритет с другими крупными державами европейского континента, Францией и Германией. На самом деле в прессе, после недавнего референдума, сейчас только и пишут, что про Украину, предсказывая ей настолько бурный рост, что москали дружно будут мечтать попасть к ним на работу дворниками. Пишут, что после выхода из Союза у Украины остается такое количество добра, какого нет у всех остальных республик вместе взятых. Читаю и обалдеваю. На самом деле до 2014 года я вообще не касался украинской темы, а когда началась движуха, довольствовался редкими просмотрами интернет-изданий. А тут такое. Еще почти целая страница посвящена Латвии, статья называется «В Риге водка без талонов». Пишут про цены, про притеснение русских, новое правительство и мечты о лучшей жизни. Цены на некоторые товары в магазинах Риги. Бутылка молока – 64 коп. Сыр голландский – 7,60 коп. Колготы – 5,1 кг. Спагетти – 9,38 коп. Кофе – 17 мяса – 7,25. Чайник на 2 л. 15 сок апельсиновый в пакетике – 200 г. – 7,50 коп. Презервативы китайские – 3 шате – 1,43 коп. Чулки – 3,75 коп. Если верить написанному, выходит у нас все немного дороже, но, думаю, дело тут в сроках выхода статьи. Пока корреспондент съездил, пока написал, пока согласовали, месяц точно прошел. Так что все, плюс-минус, одинаково. Еще одна статья про преступность, интервью с каким-то милицейским генералом, в котором он жалуется, что только в Москве и Московской области ОПГ больше 3000, а сотрудников на всю страну 3000 человек. Мол, не идут мужики в милицию, служить, говорит, некому. Я подозревал, что все печально, но таких цифр увидеть не ожидал. Если только в Москве 3000 банд, то по всей стране их десятки тысяч. Ну а от милиции, я имею в виду именно те отделы, что с ОПГ борются. При таком численном превосходстве последних, толку вообще никакого нет и не будет. Долго еще не будет, а от меня будет. Пусть небольшой, локальный, но все-таки будет. Да и уже есть, если по факту, то я только сегодня сделал больше, чем вся ментура города за последние десятилетия. Вот так вот, задумавшись о перспективах отклика на мой налет на базу, я даже про еду забыл, точнее про голод, ел так, нехотя, больше в тарелке ковырялся. Документов у Игоря нет, район другой. Думаю, мозгов у него хватит, чтобы сразу не назваться, парень он не дурак, сообразит. Если не назовется, пока то да сё, неделя как минимум пройдет, а за это время я что-нибудь придумаю. С Гусем наверняка тоже вопрос отпал, и бандиты и менты теперь носом землю рыть будут. Еще бы, такой резонанс, столько трупов. Да еще и связь прямая с теми, что я в тресте положил, наверняка смогут увязать две белые стрелы, не совсем тупые. Мне же будет время подготовиться, и по остальным адресам пройтись тихонько, чтобы совсем спокойно стало. Не будет угрозы непосредственной, хоть поживу в свое удовольствие. С учебой разберусь, отцу с компаньоном помогу на ноги встать, может новое попробую для них что-нибудь придумать. Не знаю пока что, повспоминаю, что модно было, точнее будет из мебели, или сопутки какой-нибудь. Оно ведь взаимосвязано все, чем лучше у отца пойдут дела, тем больше я смогу себе позволить. В принципе, уже и сейчас для многих я сынок кооператора, поэтому когда люди видят у меня что-то нетипичное для моего возраста, тот же «Зенит», например, списывают на папины заслуги. Еженедельник «Аргументы и факты» 36.09.08.1990. Черная цена видеомагнитофона 6-10 тысяч руб. Сделано в Новокузнецке. Фрагмент. 3 года назад мы получили реальное право использовать на социальные нужды коллектива часть валюты, полученной от экспорта сверхплановой продукции комбината. И тогда же решили упор сделать не на закупку конкретных товаров, хотя и от этого пути не отказывались, а на приобретение технологических линий и комплектующих для производства дефицитных изделий. Первым шагом на этом пути стала покупка автоматизированной линии по сборке видеомагнитофонов японской фирмы Funai. И можно сказать, что они не хуже чисто японских. За это время не было фактически ни одной рекламации. Больше того, по отзывам покупателей, наши видеомагнитофоны лучшего качества, чем японские. Мы сами долго не могли понять причину, ведь в Японии неизмеримо выше уровень технологий, культуры производства. Оказалось, что привезенная оттуда техника проходит 2 перевалки в СССР, тут на разгрузке-погрузке и сказывается наша культура. Кроме того, японская электроника у нас не проверяется, а наши видеомагнитофоны мы гоняем на испытательном стенде, по 3 часа каждый. Поэтому и отказов в работе практически нет. Глава 25. Обычно мое утро здесь начинается не с кофе, а с непонятного ячменного напитка. Как говорит отец, горячо и ладно. Но сегодня праздник, мама достала целый килограмм сырых кофейных зерен, отчего радости моей нет предела. Обжарил горсточку, намолол на древней ручной кофемолке, возможно, впервые увидевшей настоящий кофе. Обычно мама на ней сахар перемалывает, пудру сахарную делает, иногда перец или другие специи. А тут кофе. Намолол, достал такую же древнюю турку, и уже через несколько минут сидел, наслаждаясь божественным напитком. Но это лирика. Как бы не был приятен вкус кофе, голова болела за главное. Полночи провалялся, перебирая недавние события. Правильно ли все сделал, не оставил ли следов и что делать дальше? И еще о том думал, что было бы, не реши я наведаться на базу. Да, Игорь показал себя очень неплохо, неожиданно даже, но так или иначе, а раскололи бы его, без вариантов, раскололи бы, и прямиком за мной. Ну а это фиаско, чего уж, без боя я, конечно, не дался бы, возможно бы даже сбежал, вот только дальше-то что, день, может 2, и мои фото по всей стране с приказом валить не глядя, как особо опасного. И куда идти прикажете? В тайгу разве что, куда-нибудь на выселки к староверам. В общем, выводы я из сложившейся ситуации сделал, теперь еще бы начатое завершить, и совсем хорошо. Ну а пока, напившись кофе, двинулся в институт, считая, что хоть и ко второй паре, но появиться там просто необходимо. Другого, на моем месте, уже распяли бы в деканате, но у меня отмазка, я ж спортсмен, сборы, соревнования, то, все. Привыкли уже к моим постоянным отлучкам. Экзамены и зачеты сдаю вовремя, лекции переписываю у одногруппников, ну и за сборную института по всем видам спорта выступаю. Что бег, что плавание, везде. Добравшись до главного корпуса, сразу проверил расписание, ибо с суматохой последних дней уже сомневался, какая неделя идет, нижняя или верхняя. Оказалось, верхняя, где первой парой стоит общее право, которое я благополучно пропустил, второй – основы римского права, третий – философия и последний – иностранный язык, в моем случае английский. Смирившись с судьбой, нашел нужную аудиторию и, не дожидаясь, когда подойдут остальные, занял место на самой верхушке, там, где можно спокойно подремать с закрытыми глазами. Раньше, в первой своей жизни, я такого себе не позволял, да и интерес был ко всем этим лекциям. Слушал, конспектировал, кое-что потом заучивал наизусть. А сейчас вообще плевать, бубнит что-то препод и бубнит себе. Высидев право, в той же аудитории еще почти 2 часа краем уха слушал бубнеж философа, радуясь тому, что пары общие еще с 2 группами, и терзать меня на темы марксизма-ленинизма он не будет. Ну а после философии, группа разделилась на 2 почти равные части, и наша, английская, заняла совсем крохотную аудиторию в 3-м корпусе. «Как ты проводишь свой досуг, Иванов?» Заметив мой рассеянный взгляд, на английском обратилась ко мне англичанка, вполне симпатичная барышня лет на 7 старше. «Марки собираю, книжки читаю, стенгазету рисую». Также по-английски, без запинки ответил я. «Спортом занимаешься?» Прищурилась она, продолжая диалог. «Немножко», не задумываясь, ответил я. «Каким? Шахматы, иногда шашки». «Хорошо, Иванов, садись». Удовлетворившись ответом, преподша переключилась на моего соседа, но еще долго поглядывала на меня с непонятным выражением во взгляде, а когда прозвенел звонок, попросила задержаться. «Иванов, откуда такое владение языком?» Теперь уже не косясь, а вперевшись взглядом мне прямо в переносицу, требовательно спросила женщина. «Летом с репетитором учил усиленно, особенно разговорную речь. Озвучил я единственную, на мой взгляд, правдоподобную версию. С репетитором, не отрывая взгляда, с сомнением в голосе переспросила она. «Ну не совсем, у нас в спортшколе парнишка один был, по обмену, англичанин, вот с ним и поднатаскался». Вышесказанное было чистой правдой, с тем лишь нюансом, что парнишка был девчонкой, и не в спортшколе, а во взводе. «Мы тогда работали против интернационального легиона, вот ее и приставили к нам переводчицей. А сейчас где этот парнишка? Так все, на родину уехал. Опыт получил и тю-тю. Жаль, можно было бы попрактиковаться с носителем языка», очень натурально огорчилась англичанка. «Если хотите, я могу помочь, мой английский совсем неплох, во всяком случае так говорят». «Вы?» С плохо скрываемым сомнением посмотрела она. «Ну да, вот, послушайте». И как мог с выражением, я прочел кусок из Гамлета на языке оригинала. Не знаю, правда, какое впечатление произвел своим спичем на англичанку, но она пообещала подумать над моим предложением. Уже выходя из дверей корпуса, заметил стоящую на другой стороне дороги сестру Гуся, и, помахав ей рукой, подошел ближе. «Привет, закончила уже?» «Здравствуй, ага, домой пойду сейчас, подругу только дождусь». «Как Юрка, не очнулся?» «Забрали его из больницы?» «Да, дома теперь». «Спасибо тебе», улыбнулась Инга, и после паузы добавила: «А ты заходи, мама рада будет, она про тебя как раз сегодня спрашивала». «Зайду, зайду обязательно, сегодня вряд ли, но на днях забегу», пообещал я, и, оставив девушку дожидаться подругу, направился в сторону остановки. «Вообще, конечно, ежу понятно, что ничего еще не кончилось, но в моей ситуации даже сам факт отсутствия плохих новостей был хорошей новостью. Это как на войне, не убили за день, уже хорошо, неделю протянул, вообще отлично. То, что никто не интересовался гусем, значило пока немного, но позитива добавляло. По-хорошему, его бы спрятать куда-нибудь, так чтобы сразу не нашли. Дома-то хоть и удобно, но совершенно небезопасно». Задумавшись над вопросом реально безопасного места, я долго перебирал варианты, но ничего кроме домика на садовом участке в голову не приходило. «Свое что-то нужно. Квартиру незасвеченную, дом в частном секторе, или хотя бы гараж капитальный, такой чтобы с электричеством, утепленный, с мебелью».